Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 470. Праведный верою жив будет. Послание к римлянам, 1 глава, 17 стих. Я не могу умереть. Я могу веровать в Господа, моего Бога. Я верую в Него, и эта вера хранит мою жизнь. Я хотел бы причислить себя к тем, которые праведны в своем хождении, но если бы даже я и был совершенный, я все же не попытался бы жить своей праведностью. Я ухватился бы за дело Господа Иисуса и жил бы верою в Него, а не во что-то другое. Если бы я был в состоянии отдать тело свое ради Господа Иисуса на сожжение, я все же не стал бы доверять своему собственному мужеству, но жил бы верою. Верою живем мы гораздо безопаснее и блаженнее, нежели чувствами и желаниями или делами. Ветвь обладает гораздо лучшей жизнью на виноградной лозе, нежели в том случае, если бы жила, только возможно ли это, самостоятельно, отдельно от лозы. Жизнь в единстве с Иисусом, когда решительно все мы получаем от Него, нечто совершенно прекрасное и святое. Если даже праведник должен жить по такому именно образцу, то не гораздо ли более я, бедный грешник? Господи, я верую. Я вынужден всецело довериться Тебе. Довериться Тебе – это моя жизнь. С этой верой я и останусь до своего конца.